Держась из последних сил, он прижался спиной к стене продуктовой палатки. Стало совсем худо. Апрель терял сознание, но 50-летний мужчина из очереди подхватил парня и помог устоять на ногах. «Что же тебя так, братишка? А ну-ка, держись!» Подставил плечо мужичок. Простая человеческая помощь порой творит чудеса. Головокружение внезапно улетучилось. Апрель выстоял и даже заметил девушку лет 20. Прелестница улыбнулась, и он услышал приятный, певучий голос. «Я буду за вами. Вы не против?» Красотка кокетничала. Девушка дарила мужчинам очаровательную улыбку. Ни в дорогом ресторане, ни в ночном клубе или на богемской встрече творческих личностей у камина. Это была попытка обворожить женскими чарами возле палатки с сосисками, булками и лимонадом. И колдовство сработало. Торопливо жующие за столиками мужчины, как по команде, снизили скорость движения своих челюстей и неизвестно откуда взявшимися салфетками принялись вытирать уголки губ, а кто и влажные подбородки. Женское тело, одетое в красное облегающее пальто, недостающие до колен, а также стройные ножки в сапожках на высоком каблуке и, конечно, потрясающая прическа с укладкой из белых локонов, влекли самцов, словно сладким нектаром полевые цветы зовут голодного шмеля в середине июня. Так хочется собрать негу губами, а насытившись, подтянуть трусы и вожделенно всхрапнуть. Апрель метко определил сексуальную реакцию сильного пола на миловидное лицо с откровенной улыбкой ненасытной гейши. Вероятно, и раньше в подобных историях находились девушки, к которым проявлялся такой же пылкий интерес, но почему-то до сегодняшнего утра абсурдность амурных вздохов оставалась Апрелем незамеченной. Он обернулся и посмотрел на нее. Девушка благоухала ярким оперением райских птиц и цветущим видом будоражила мужские мысли. Что есть, то есть, хороша девица. Забыв о манерах и приличии, Апрель бесцеремонно уставился на безупречно одетую прелестницу. Со стороны могло показаться, что парень влюбился в нее и вот-вот совершит безумный поступок, сорвет с неба серебряную звезду и отнесет девушку в свое жилище, чтобы любить, целовать, затем снова целовать и лелеять, как самое дорогое на свете чудо. Но, не подкрашенные острыми стрелками глаза и нечувственный рот привлекли внимание молодого человека. Отключившись от уличного гама и дорожного гула машин, Апрель услышал четкий, ровный женский голос. Без шума ветра, шуршания обуви о мостовую и других звонких или глухих звуков в голове звучал только голос и больше ничего. От неожиданности он не расслышал, что сказала красавица, но понял, что ему удалось прочесть ее незамысловатую мысль. Тоня Козлова, с трудом шевеля губами, задал странный вопрос Апрель. Девушка округлила и без того большие глаза, и парень услышал не слова, произнесенные ею, а мысль, которую думал женский мозг. «Откуда он меня знает? Странный тип на деда моего похож. Но, нет, дед, герой, а этот молодой, а уже сумасшедший или просто алкоголик». Потом, оглядев 50-летнего гражданина, который помог Апрелю выстоять, она додумала. «Ну, конечно же, он алкаш местный, пьянь подзаборная. Вон и дружок его стоит, сморчок-собутыльник. Что за народ у нас? Господи, страна уродов». Честное слово, Апрель перевел взгляд на мужичка. Тот застенчиво улыбался, демонстрируя отсутствие передних зубов, потерянных в яростных схватках прошлого. «Ничего такая курочка», — думал мужик. «Был бы я помоложе, она бы не устояла». Прочитав нескромную мысль мужика, Апрель увидел в нем в принципе неплохого человека, без злобы и подлости. Хотя раздумья подвыпившего не отличались высоким полетом, Апрель выслушал думы всех людей, собравшихся у палатки, и тех, кто стоял в очереди, и тех, кто жевал пищу, и того, кто продавал шаурму. Проникнуть в сознание оказалось так просто, будто он умел пользоваться волшебным даром всегда. Кто-то думал о работе, кто-то вспоминал вчерашний баскетбольный матч ЦСКА, кавказец что-то напевал, а девчонка казалась стервой. Оценивая плюсы и минусы нежданного таланта, Апрель почувствовал, что кто-то толкает его в плечо. Повернувшись, увидел хмельного товарища. «Уснул, ты заказывать будешь?» Без зуба улыбался мужик. Продавец в палатке приподнял густые сросшиеся брови и без слов задал тот же вопрос, и не обязательно было уметь читать мысли, чтобы понять молодого кавказца. «Одну шаурму и воду без газа», — сделал заказ Апрель. «Вода большая или маленькая?» — уточнил армянин, произнеся три слова с сильным акцентом, словно специально коверкал слова. «Маленькая, 0,5». Апрель получил шаурму и бутылку воды. Сказав продавцу спасибо, он мысленно пожелал крепкого здоровья всем, с кем рядом провел время, ожидая покупку. Аппетит пропал, но появилось нечто большее – умение читать чужие мысли. Бережно сжимая только что приготовленный ловкими армянскими руками продукт, Апрель отправился в то место, куда предположительно приземлились кристаллы. Окна смотрели на противоположную сторону от входа в подъезд. Это облегчало задачу поиска и снижало вероятность того, что кто-то случайно найдет инопланетные элементы. В этом году зима выдалась в южной. Сугробы намело не меньше метра, но недавняя оттепель почти полностью растопила кучи из снега. После ночных заморозков появилась тонкая корочка льда, и, казалось, нет ничего проще, как найти на почти ровной поверхности собственноручно выброшенные кристаллы. А это значит, что лежат они где-то рядышком и ждут хозяина. Прошло полчаса. Апрель разбил территорию на квадраты и шаг за шагом искал кристаллы. Все оказалось тщетно. В таких случаях говорят, как сквозь землю провалились. Тогда Апрель сменил схему поиска. Тем более, не терпелось проверить, телепат он или нет. За домом росло высокое дерево. Этому тополю лет 100. Что, если Апрель сможет представить, где найти кристаллы и получит ответ? Прислонившись к стволу, он зажмурился и вспомнил о минералах, рисуя возможные варианты, где они могут ожидать его. Не прошло и 10 секунд, как пожаловал результат. Кто-то одернул его за штанину. Откуда-то снизу послышался детский голос. «Дяденька, верни мне Мурку». 7-летний малыш тянул руку вверх, указывая на тот самый тополь. Апрель поднял глаза и увидел на одной из веток кошку. Мурка спокойно переходила с одного тонюсенького прутика на другой и совсем не тревожилась, в отличие от своего маленького хозяина. «Дяденька, помоги, Мурке холодно», – требовал мальчик. На малыше висела не по размеру большая цигейковая шубка, на ногах белые валенки в калошах, а на голове круглая шапка из кролика. Паренек был одет, будто прилетел из прошлого, из второй половины 20 века. Если присмотреться к мальчишке, то можно найти сходство с котенком из советского мультика. Казалось, что сейчас из меховой варежки пацаненок выпустит коготки и взберется на дерево сам, спасая любимое животное, если дяденька не поможет. Апрель посмотрел на мальчугана внимательней. Мокрый нос и хитрющий взгляд определенно подчеркивали сходство с кошачьим детенышем. Бутуз так печально хныкал, так жалобно шмыгал носом, что Апрель забыл о поиске кристаллов. Предав забвению все на свете, он готов был спасать Мурку хоть из самой преисподней. «Не плачь, пацан, сейчас достану я твою кошку», — поддержал малыша Апрель. Осталось сообразить, как спустить Мурку с тополя. Можно спугнуть животное, пару раз кинуть чем-нибудь, не камнем или ледышкой, конечно, а перчаткой, например, или шапкой. Но перчаток не было и шапки тоже. Была только шаурма. За недолгое время она промерзла и напоминала больше замороженную курицу с овощами. Если кинешь и попадешь в пушистого зверька, то не ровен час убьешь котофейча. Да и, вообще, кидаться едой, это как-то неправильно, не по-русски это. Возникла дерзкая идея забраться на дерево, но кошка сидела на самых тоненьких ветках. Под весом Апреля они непременно сломаются. Мурка после падения выживет? Выживет ли спасатель? Вот в чем вопрос. «Кис-кис-кис!» – наивно позвал Апрель. Кошка мякнула и осторожно перешагнула на соседнюю ветку. Она ловко, не торопясь, переступала, находя цепкими лапами именно то место, где безопаснее всего. «Дяденька, сними мою Мурку, пожалуйста!» – снова захныкал пацан. «Надо же было так вляпаться!» – соображал, как поступить далее Апрель. «Вот будет смеху, если окажется, что Мурка – это совсем не Мурка, а какой-нибудь Василий, и мальчик странный. Шапка у него, как у меня в детстве. Где только нашли такую? Может, и кошка совсем не его, и зачем я кристаллы выкинул?» Апрель несколько раз подпрыгнул, стараясь зацепиться пальцами за тонюсенький отросток, но ноги скользили, а руки не слушались, да еще шаурма мешала. Он поскользнулся и неуклюже плюхнулся на спину. «Мальчик, это точно твоя кошка?» «Конечно, моя. Дядя, помоги Мурку с дерева снять». Снова пустил слезу паренек и вытянул ручку, устремив ее в бесконечность. Апрелю показалось, что пацаненок издевается. Но коль уж решился на спасение, то нужно спасать. Назад пути нет. Начинающий путешественник слетал в прошлое, познакомился со светлым пришельцем и понял, что этим полетом изменил всю свою жизнь. Апрель отныне будет помогать людям и сеять добро. Но, чтобы сеять вот так под деревом, на льду, да им руководил мальчик с соплями. «Вам помощь!» – прервал размышления, чей-то голос. Апрель обернулся. Он увидел человека ростом с баскетбольного центрового, высокого, худощавого и весьма статного. Его взгляд четко давал понять, что мужчина обладает выдающимся умом и, несомненно, сообразит, как снять с дерева животное. Но выглядел человек несуразно. Так нелепо смотрятся шахматисты, математики и прочие всезнайки. На улице нет жестокого мороза, а на его голове песцовая шапка. В таком уборе и в минус 40 не холодно. Зато нет перчаток, и куртка маловата. Из-под коротких рукавов выглядывают манжеты белоснежной рубашки. Видны запонки, причем разного цвета. Одна темная, почти черная с надписью на английском языке, вторая, золотистая без букв. Взглянув на обувь, Апрель ужаснулся. Это вам не прода, такие ботинки есть только у железнодорожных рабочих. Большие, кирзовые, массивные боты. 100 дорог и 1000 километров по шпалам пройдет человек и вовек не сносить ему такую крепкую обувь. Вам нужна помощь? Снова спросил долговязый и улыбнулся. Еще как нужна. Его улыбка, да и весь высоченный мужчина лет 30, показался знакомым. Определенно они где-то встречались. Апрель не мог вспомнить где. Вот мальчик, вот кошка. Пацан плачет, потому что нет существа роднее, проинструктировал нежданного помощника Апрель. «Я вас понял», — сказал высокий и с легкостью ухватился за отросток. Мужчина потянул ветвь на себя и снова обратился к незадачливому спасателю. «Осторожнее, у вас под ногами стекло». Апрель опустил глаза и увидел, что почти наступил на то, что упорно искал. Два кристалла лежали прямо у его ног. Он наклонился, чтобы поднять их, услышав призывный голос высокого незнакомца. «Лови!» — закричал, почему-то веселясь долговязый. Апрель не успел поднять кристаллы, но успел увидеть, как на него бомбочкой падает мурка. Незнакомец сильно оттянул ветку, но не учел, что отростки покрыты тонким льдом. Веточка выскользнула и с натяжной силой возвратилась, оттого кошка не удержалась и подлетела. Растопырив все четыре конечности и выпустив когти, мурка приземлилась точно на Апреля. Затем лохматый напуганный зверек оттолкнулся задними лапами от щеки, оставив кровавые царапины на лице. «Мурка!» Не сказав спасибо, кричал мальчик, догоняя кошку. Не замечая болезненных царапин, Апрель стряхнул налипшие крупинки снега с кристаллов и быстро спрятал их в карман. Самое время поблагодарить незнакомца за помощь, но тот исчез, словно играл в прятки. Оглядевшись, Апрель медленно пошел в сторону своего подъезда. Кристаллы нашлись и, слава богу, раз, два, пересчитывал кристаллы Апрель. Он бережно протер их махровым полотенцем и только после разместил на столе. Начинающий путешественник по мирам понимал, что не за красивые глаза получил фантастические кристаллы. Что уж говорить, про умения и знания, которые все глубже проникали в его разум, удивляя практически ежечасно. Слова пришельца горда, что дарами еще предстоит научиться пользоваться, Апрель усвоил хорошо. Он помнил, что Фара в любую минуту может отправить его на встречу с тевтонскими рыцарями или в шатер какого-нибудь мамая, так что к полету нужно быть готовым всегда. Зачем нужны космические приключения, представлялось с трудом. И, кстати, о труде. Апрель не выходил на свою любимую работу уже третий день. Почему только Ваня отметился поиском друга? Где сослуживцы? Почему не звонил Матвей Сергеевич? Апрель нашел телефон. Мобильник оказался разряжен. Он подключил зарядное устройство и посмотрел на кристаллы, которые снова заиграли радужными цветами. Апрель подумал, что космические элементы возводят межгалактические мосты дружбы через свой свет и подмигивание. «Значит, вы усовершенствовали меня. В прошлое я летаю, мысли чужие читаю, и в огне я не горю. А еще могу запугать польский отряд «Драгун», не боюсь бурого медведя и имею знакомство с пришельцем. Кашпировский у нас, что делает? Кашпировский у нас, отдыхает. Хотя кто его знает, может быть, он тоже?» Подняв над головой указательный палец, присвистнул Апрель. Мысли будоражили. Это и понятно. Еще не встречался на Земле человек, который летал в прошлое и после спокойно продолжал жить обычной жизнью, не замечая захватывающего путешествия. Апрелю хотелось понять, когда Фара снова отправит его в прошлое. Ведь искусственный, но все-таки разум должен понимать, что человека нельзя вот так запросто взять и оторвать от дел. Например, он едет за рулем машины или находится на виду у десятков, а то и сотен людей. Что может случиться с неуправляемым автомобилем, если вдруг водитель исчезнет со своего места, и как отреагируют зеваки на пропажу только что стоявшего рядом с ними человека. Размышляя над этим вопросом, Апрель не осознавал главного. Фара просчитал все варианты. Вселенский разум безошибочно определяет часы героя, совершающего перелет, и этот жребий совсем не случайен. Чем дольше Апрель рассуждал, тем больше возникало вопросов. Некоторые из них пугали. А не случится ли так, что он выполняет волю совсем не светлой части Вселенной? Может быть, странник по мирам просто марионетка и его используют не в тех целях, о которых известно. Роль светлого статиста немного подрывала личный авторитет, но совершенно не отпугивала, если находишься на стороне добра. А если, наоборот, то это никуда не годится. Как отличить правду от лжи, непонятно. Потому Апрель решил довериться кристаллам полностью, тем более что от него уже ничего не зависело. На радостях, что кристаллы нашлись, Апрель забыл о царапине, оставленной кошкой на щеке. Он прошел в ванную, взглянув на себя в зеркало. Левая часть лица была испачкана кровью. Включив воду, он осторожно смыл засохшую корочку. Удивительно, но от царапин не осталось и следа. За считанные минуты кровь перестала течь, раны затянулись, не оставив даже тоненьких шрамов. Вот тебе и Мурка-шкурка. Чудеса просто, подумал Апрель. Глава 13. Пробираясь сквозь лесные заросли, Горд раздвигал колючие кусты и лишь изредка оглядывался на зверя, идущего следом. Вкушая запах свободы, Мишка не отставал. Косолапый жевал на ходу листья, срывая их с аппетитных веток. Чихая, он удовлетворенно фыркал, но ни на секунду не выпускал из виду человека, который пах очень странно, будто и не человек вовсе. Горд вел медведя вглубь зеленого океана. Бросить в деревне такое умное и дружелюбное существо светлый попросту не мог. Да и Беркут, хорошо помня о невозмутимом мохнатом товарище, просил не только передать кристалл Апрелю, но и лично позаботиться о бесстрашном медведе. Пышные заросли малины заставили Мишку остановиться. Потапыч шлепнулся на пятую точку, благодарно посмотрел на человека без запаха крови и сосредоточенно приступил к поеданию ягод. Пришелец решил, что самое время распрощаться со зверем и, не впадая в сентиментальности, развернулся и пошел прочь от Косолапого. Всего несколько часов в пути и Горд приблизился к конечной цели. Пройдя по стволу поваленного дерева через лесную речушку, громадный пришелец вышел к подножию холма. Здесь в потаенной от людских глаз глуши совершал таинственные обряды Милош. Ученый Слав в ожидании Горда занимался тем, что разгадывал разного рода ребусы, подброшенные темными. Бесконечно строя планы, он и сейчас, сидя в позе лотоса, обдумывал очередное задание для своих друзей. Тоска, а не служба, вздыхал Громила. То ли дело он с Виттером. Несколько дней назад они ликвидировали трех темных. Гибель одного эргла – это спасение тысяч человеческих жизней. Многоходовые комбинации Милоша, безусловно, важны и помогают бороться с врагами, но порой, казалось, что проще огнем и мечом, лучше силой уничтожить зло, не тратя время на замысловатые схемы. Отдавая должное стараниям ученого и относясь к Милошу с огромным уважением, Горд не забывал подтрунивать над ним. Постоянно подшучивая над собратом, он и сейчас, глядя на сидевшего у ручья, первым делом решил раззадорить его. «Приветствую тебя, добрый Слав», — сказал гигант, подходя ближе к задумчивому ученому. «Все сидишь, тунеядец, погляди на него». Пятки он под себя засунул. Ноги замерзли, что ли? Милош ответил молчанием, не замечая шуточек могучего собрата. Ученый Слав медленно перебирал костяшки деревянных четок. Медитируя, он созерцал будущее. Методичные упражнения помогали отрешиться от тягот земного костюма. Деревянные шарики мистически шелестели, сталкивались и отсчитывали секунды мыслительного труда. Перестук костяшек звучал усладой, помогая светлому обрести покой, душевное равновесие и плавное течение мысли. Горд заметил в руках друга четки. Подошел сзади и подтолкнул коленом в спину. «Что у тебя?» «Да это деревянные шарики на веревочке. Как интересно. Дашь покрутить?» «Не мешай», – прошептал Милош. «Нет, ну в самом деле. Меня не было с утра, а сейчас уже темнеет. Вставай, я тебе говорю», – вскрикнул Громила и метнул фрицкий кинжал так, что тот воткнулся в землю, возле скрещенных ног мудрого пришельца. Милош открыл глаза, схватил вонзившееся в траву оружие, подпрыгнул и принял боевую стойку. Ученый Слав вполне серьезно нацелился на громадного собрата и яростно взмахнул кинжалом. «Ой, ну все, сейчас из меня ремень сделают!» — завопил инопланетный великан и, отскочив назад, спрятался за дерево. «Найди меня, разработай план поиска Горда, тебе 1000 лет, а все, как ребенок!» — наконец-то улыбнулся Милош. Ему удалось рассмешить ученого Слава, он победил. Это была такая игра, один умный и сосредоточенный, второй, разгильдяй, словно шут на ярмарке. Гигант всегда исполнял роль скомороха и всячески старался развеселить брата. Победа, по мнению Громилы, присуждалась только ему. Увидев, что Милош улыбнулся, Горд прекращал шутить и снова становился тем, кем являлся на самом деле, неведающим усталости воином, хранителем русского народа. Светлым пришельцам предстояло облачиться в длинные монашеские одежды под видом людей божьих, отправиться в один из монастырей, окруженный польской армией. Вооружившись 2 фрицкими кинжалами, пришельцы выдвинулись в путь. Солнце еще освещало бурлящий зелеными волнами лес. Если идти всю ночь без остановки, то к утренней молитве духовная обитель встретит своих гостей. Величественный монастырь – это место покаяния грешников и надежное убежище для бегущих от войны русских людей. За стенами монастыря земной воин Беркут и звездный пришелец Виттер собрали небольшой отряд из бойких крестьян. С 50 столичных стрельцов группа необученных рекрутов круглые сутки несла службу и зорко следила за передвижениями врага. За прошедшую ночь пыл атакующих заметно угас, потому что под покровом темноты отряд из 10 человек во главе с Виттером и Беркутом совершил молниеносный рейд в тыл поляков, уничтожив 2 тяжелые пушки. 10 человек, вышедшие за пределы монастыря, скорее мешали, чем помогали закаленным вековой службой командирам. Беркуту даже пришлось имитировать стрелковый бой, который якобы отвлекал разведывательную вылазку Виттера. Как стемнело, отряд вышел за пределы монастырских ворот и открыл беспорядочный огонь в сторону горящих костров в польском лагере. Все выстрелы ушли в молоко. Быстро истратив боезапас, вчерашние крестьяне по команде Беркута бежали обратно к вратам крепости. А тем временем Виттер добрался до пушек и, пользуясь преимуществом в физической силе и скорости, усыпил весь караульный отряд. Сделал он все аккуратно, совершенно не причиняя вреда солдатам. Затем, не изобретая чего-то особенного, взорвал пушки. Разрушив лафеты и испортив стволы, более чем 1,5 тонны орудий, Виттер обезопасил от разрушения крепостные стены и жилища внутри монастыря. Осада же крепости продолжалась и могла растянуться на несколько лет в ожидании, когда дух защитников будет сломлен. Орглы точно знали, что Беркут и еще кто-то из славов находится в крепости. Темные четко понимали, что захватить монастырь не получится, но все равно посылали поляков на штурм ежедневно. Сами же орглы оставались в тени, и ни один человек не догадывался, кто на самом деле привел армию под стены обители. Узнай поляки, что управляют ими не люди королевских кровей, а пришельцы, то неминуемо возникнут волнения на религиозной почве, и под громким лозунгом «Земля для землян» начнется настоящая охота на пришлых. Но к чему орглам бунтующая планета? Чем меньше знает раб, тем крепче спит и лучше работает, когда не спит. Правильная похвала раба, скромное вознаграждение, и обманутый человек готов носить на руках своего мучителя. А если выдумать тех, по чьей вине несладко живется рабу, то с превеликим удовольствием соберется целое войско послушных невольников, и начнется война. Окончательная победа куется в маленьких сражениях. Появление апреля в деревне не осталось незамеченным. Вернувшийся в лагерь отряд остробородого командира Болеслава Петровского вихрем разнес весть о лучезарном человеке. Солдаты из уст в уста передавали историю о горящем сарае и тех, кто вышел из него. Рядовые бойцы отказывались исполнять приказы. Армия роптала. И разве случившееся нельзя назвать чудом? Люди, вышедшие из огня, быстры, они обладают невероятной силой, и одним своим видом внушают страх. Для малообразованных солдат этого было достаточно, чтобы сделать вывод о сверхъестественном случае. История в деревне превращалась в проблему. Чтобы положить конец распрям, в лагерь поляков отправился старший эргл на земле, его имя Дарлу. У эрглов не было копыт и хвоста, от них не пахло серой. Дарлу внешне выглядел, как 60-летний мужчина, далеко не юноша, но совсем не старик. Тонкие, плотно сжатые губы, ястребиный нос и коротко остриженная голова, покрытая сединой, подчеркивали волевой характер пришельца. Достаточно одного взгляда Дарлу, чтобы приструнить любого из землян. Лишь движением брови он приводил в трепет земных царей и их генералов. Дипломат высшего уровня и безжалостный убийца уживались в его разуме, и не было тесно двум личностям в земном костюме, от того, что суть Орглов такова от рождения: дружи только с сильным, поработи слабого, а любовь убей, убей публично, чтобы все знали, пощады не ждать никому. Нет дружбы землянина с темным воином. Оргла можно уважать из страха и бояться до дрожи, иначе наживешь смертельного врага. Всегда сопровождающий Дарлу моложавый вилку, слыл его правой рукой. Он был отличным бойцом, однажды выжившим после схватки с Гордом. Вилку невелик ростом, в плечах крепок. Короткая, мускулистая шея буквально слилась с туловищем. Его глаза умные и жестокие, словно два тлеющих угля из дьявольской печи. Глаза пронзали насквозь того, кто смел взглянуть в черную роговицу с красными трещинами. Глядя со стороны на невысокого человека, сложно представить, что этот воин сильнее тысячи самых могучих земных ратников. Но нет равной силы ему на планете. Только Слава и Беркут способны уничтожить вилку в бою, и никто другой. На земле орглы ютились в искусственных телах, в которых им было комфортно, но проявить в полной мере всю свою силу они не могли. На планете Аргл они питались совершенно иной энергией, рождаясь без привычного для землянина яркого света звезды, и жили по правилам порой зеркально отличными от норм землян. Перед тем, как спуститься на Землю, орглами созданы биомашины, абсолютно не уступающие костюмам славов. Но темные сущности не могли беспрепятственно обитать в неприветливой среде. Немалая часть энергии, заложенной в самом пришельце, многократно теряла в мощи. В схватке со славами преимущество всегда оставалось на стороне светлых. Вступая в бой на одного слава, необходимо как минимум 5 хорошо подготовленных орла. Если в поединке участвует такой ратник, как Горд, то заставить его отступить способна только целая армия, но где взять столько солдат? По мнению Милоша, на земле орглов не более 500. Простая арифметика позволяла утверждать, что без участия землян темным не решить своих задач. Но, что значит для человека Земли перейти под власть мира холодных звезд? Самое страшное ожидает тех, кто сражался на темной стороне, не ведающих правды людей перед смертью, которая непременно наступит после победы темной части Вселенной, подстерегает болезненное разочарование в своих хозяевах. Первое, что сделают орглы, они уничтожат светлую звезду, преобразовав Солнце в реактор, излучающий холодную энергию. Все живое на планете за недолгие годы превратится в прах, и привычному миру придет конец. С мыслями о нескорой победе и прибыли в польский лагерь два уважаемых орла, Дарлу и Вилку. В одеянии католического священника Дарлу был окружен многочисленной свитой, состоявшей из жителей Пиреней. Представившись посланником Папы Римского, он был встречен поляками, как уважаемый гость. Его шумные черноволосые слуги знали, что господин не имеет прямого отношения к Ватикану, но все же предпочитали не распространяться об этом. Вилку не любил пиренейскую ватагу, так же, как терпеть не мог любого из живущих на земле. Люди, пусть многие из них и являются потомками первых темных колонистов, давно потеряли частичку первородной крови, позабыв о своей родине. Эти люди уже не мучились от лучей жгучего солнца, не травились водой из ручья и не задыхались от утреннего тумана. Темные колонисты уже стали частью планеты и вызывали у Вилку лишь отвращение. Пряча глаза за широкими полями черной шляпы, Вилку терпеливо посматривал в сторону темноволосой компании. В это время Дарлу находился в шатре, беседуя с польским воеводой, командующим 15-тысячной армией. Больше месяца, штурмуя стены, поляки встречали непреодолимое сопротивление немногочисленных русских. Первые прямые атаки были самыми кровопролитными. Погибло несколько сотен человек. Тогда поляки сменили тактику. Решив, что покупается все и вся, они затеяли обогатить часть обороняющихся, посулив им золото и процветание. Под видом бегущего от польской армии зажиточного купца, они направили в монастырь лазутчика. Шпион быстро нашел самого распутного в крепости командира и смело предложил тому пару сотен монет. Получив отказ, агент был сброшен с монастырских стен с накинутой на шею веревкой. Так он и висел, наводя ужас на захватчиков, пока в монастырь не прибыли Беркут и Виттер. Первое, что они сделали, это приказали снять разлагающийся труп, желая снизить излишнюю ненависть между противоборствующими сторонами. Темные, наоборот, старались как можно больше разжечь вражду. Прибывшие в лагерь орглы напоминали командованию о средствах, полученных на войну, и о целях, поставленных перед ними. Фрицким ножом вилку равнодушно стругал попавшуюся под руку палку, превращая ее в тончайшие лучины. Он заметил, как высокий остробородый командир зашел внутрь шатра. Вилку ухмыльнулся, представив, как Дарлу сейчас плетет интриги, желая выбить страх из трусливых людишек. Вилку всецело уважал Дарлу, но сделал бы все иначе. Болеслав Петровский противился войне, значит, надо обвинить его в предательстве и четвертовать прилюдно, чтобы другим неповадно было, и всем разговорам конец. Так быстрее и эффективнее, делал вывод Вилку. И вовсе не кровожадность бурлила в его разуме, он действительно так думал. Убивая землян, Аргл не испытывал удовольствия. Вилку просто выполнял свою работу. И чем меньше врагов на пути, тем больше шансов на успех. Светлые уверены, что темный мир – это ад, обрисованный в сказках и мифах, в котором жарит на сковороде людей, и яркое пламя пожирает их плоть. К удивлению светлых, также примитивно в мире холодных звезд рассуждают о братском союзе. Темные считали, что своим лицемерием и напыщенной добротой светлые расы развращают разумные существа, кормя их лживой мыслью о справедливости и равноправии. Темные утверждают, что равноправие и само понятие братства принадлежит исключительно избранным народам. Погибнуть ради собрата считалось честью в холодном мире. Признать тот факт, что право на самопожертвование принадлежит также и светлым, для Арглов было мыслью неприемлемой. Только темный воин способен на жертвы ради своих друзей и командиров, а светлые – это хитрые, изворотливые лжецы, скрывающие за тошнотворными словами свои недостатки. Так считали они. Интересно, кто этот фокусник, что так напугал солдат в деревне, размышлял Вилку. Может быть, это тот громадный Слав, с которым около года назад я сразился. В той битве не повезло Горду. Громила замешкался, поскольку был уверен в своей победе и совершил ошибку, спасшую жизнь и время темному воину. Вилку улыбнулся, вспомнив короткое сражение с великаном. В тот день он вышел из боя целым, хотя Горд убивал его с незавидным постоянством. За 3000 лет уже 42 раза Слав делал в спине дыру и рвал руками хребет. Каждый бой Вилку помнил, будто это случилось вчера. Настругав гору тончайших лучинок, он заметил, как Дарлу вышел в сопровождении военного с перьями на шлеме. Поляк что-то быстро сказал, затем поцеловал протянутую руку и с поклоном удалился. Хмуря густые брови, Дарлу, оскалившись по-волчьи, произнес: «Чертовы люди, чертовы славы». Это вовсе не означало, что беседа, проведенная в шатре, не принесла нужного результата. Польские командиры наделяли себя сверхъестественной силой и стойкостью. Дарлу проявлял недюжую сдержанность, глядя, как задирают носы военные. Он терпеливо слушал бесконечные пожелания. Ничего нового в просьбах не было. За выполненную работу требовались некие преференции и помощь в продвижении по службе. Кто-то, не скрывая, просил денег, некоторые – титул. Были и бескорыстные воины. Они верили в превосходство своего племени над другими народами и мечтали о построении фантастической, ни на что не похожей державы. Болеслав Петровский был весьма несговорчивым командиром. Он действительно верил, что доблестно прославляет славу польской нации. Но случай в деревне изменил его убеждения. Дарлу отличался не только терпеливостью, но и умом. Переубеждать в споре остробородого командира он не стал бы ни при каких обстоятельствах. Сейчас важно, чтобы бунт Петровского не подхватили остальных военных. Драгуны, служившие в подчиненном ему полку, роптали, всецело поддерживая своего капитана. Такое поведение военных было большой редкостью. Отказ выполнять приказ во время боевых действий карался смертной казнью, но даже угроза жестокого наказания не пугала солдат. Дарлу беседовал больше часа, раздавая деньги, титулы и обещания. Ему удалось развеять сомнения, вселяя веру в победу. Но не все командиры были так сговорчивы. Самых упрямых придется жестоко наказать. Оставалось убрать главного бунтовщика, Болеслава Петровского, чтобы польская армия, наконец-то, приступила к дальнейшей осаде. Указав пальцем на монастырскую крепость, мистически скрывающуюся в тумане, Дарлу сверкнул глазами из темноты нависшего капюшона. За стенами всего 200 мужчин, способных держать оружие, а эти шуты не могут их победить. Необходимо захватить крепость до морозов. Нам нужно больше людей. Потому Гланкро ведет на убой еще 10 тысяч солдат. Сказано это было так, что еле слышимый голос звучал зловеще. Повеяло холодной безысходностью для всех воюющих людей, на какой бы стороне они ни сражались. Перебьют всех поляков, «Воевать неким станется», — возразил Вилку. «Славы в монастыре, не взять крепость до зимы и после нее, вот если бы выманить светлых». Дарлу откинул капюшон, дотронулся ладонью до лба и задумался. «Если бы орглы могли воплотить на земле силу, скрытую в них, то не было бы и разговора о потере кучки солдат. Они сами давно навели порядок на планете. По правде говоря, орглы предпочитали сражаться иначе, но ввязавшись в драку, для темного народа назад пути нет». Дарлу взмахнул рукой, подзывая своих слуг. Пока черноволосые люди не подошли к хозяину, он шепнул: «Петровский сегодня умрет». А Вилку лишь улыбнулся, вставив фрицкий кинжал в сверкающие ножны. Глава 14. Апрелю снился сосновый лес и освещенная яркими лучами летняя лужайка. Для годовалого ребенка он уже твердо стоял на ногах, но все-таки предпочитал перемещаться на четвереньках. В сочно-красной рубашке мальчик прятался за кустом, наблюдая сквозь молодые листочки за своей мамочкой и отцом, которые готовились к обеду. На расстеленной тряпичной скатерти незамысловатые продукты, вдоль нарезанные свежие огурчики, четвертинки помидора, колбаска кружочками и белый хлеб. Улыбки родителей светились беззаботной радостью, поскольку сегодня был маленький праздник. Семья выбралась на пикник отдохнуть от городской суеты. Подыгрывая притаившемуся ребенку, мама спросила у мужа: «Дорогой, ты не видел, куда пропал наш сыночек?» «Я не знаю. Может быть, он ушел по делам? Он ведь уже взрослый», — ответил отец, пряча улыбку. «Апрельчик только что был с нами. Куда же сбежал этот проказник?» Делала вид, что ищет ребенка, причитала мама. Отец краем глаза следил за мальцом и радовался тому, как тот реагирует на мамины слова. Малыш хлопал в ладошки, издавая хорошо слышимый хохоток. Апрель решил, что ему удалось скрыться от родителей, и он самостоятельно приступил к изучению нового и такого опасного мира. Карапуз прополз по мягкой траве всего пару метров и неожиданно услышал карканье ворона. Подняв голову, он увидел огромную черную птицу, сидящую на ветке сосны. Пронзительными пуговками глаз ворон сурово смотрел на мальчика. Апрель тоже заинтересовался строгим пернатым и замахал ручкой, уважительно приветствуя лесного жителя. Расправив крылья, ворон снова каркнул, и Апрель понял, что говорит черная птица. «Здравствуй, маленький человек», — сказал ворон. Малыш ухватился пальчиками за кусочек коры на стволе дерева и встал на ножки. Еще мгновение, и Апрель оказался в тени вековых сосен, будто настала ночь. Оглядевшись, он не смог разглядеть своих родителей, не нашел даже куст, за которым только что прятался от них. Малыш заблудился и оттого немного расстроился. Апрель посмотрел на ворона и спросил: «А где мои папа и мама?» «Они ушли от тебя», — ответил пернатый. Птица щелкала клювов, резко вертела головой и зыркала, то куда-то вдаль, то вверх, то вниз на Апреля. Слова, издаваемые вороном, мальчик понимал, словно с рождения знал птичий язык. «Они ушли домой, если бы они просто бросили тебя». Апрель насупился, сжал листочки, попавшие в ладошку, и надул губки. Но он не заплакал, а лишь нахмурил лобик и уточнил: «Так что же мне делать? Я ведь еще совсем маленький». «Хватит задавать глупые вопросы, парень. Иди за мной, я покажу тебе новый дом, он куда краше прежнего», — зазывая в лесную глушь, каркнул ворон. «Нет, я не могу. Лучше покажи, где мой старый дом, пожалуйста», — попросил Апрель. Возле мокрых глаз родилась первая еле заметная морщинка. «Из непослушных детей вырастают плохие люди. Ты должен идти за мной», — настаивала птица. «Я не могу. Я хочу к маме», — совсем расстроился Апрель. Ворон спрыгнул с ветки и, зависнув в воздухе, яростно взмахнул крыльями. Апрель закрыл ладошками лицо и разревелся. Затем произошло что-то невообразимое. Раздался шум, звук которого еще никогда не приходилось слышать Апрелю. Страшный удар, пронзительный, звонкий писк хищника и черные перья ворона посыпались точно на голову малыша. Мальчик испугался и стал кричать еще громче. Подбежавшая на плач мама подняла Апреля и прижала к груди. Папа стоял рядом, ловя в воздухе маслянистый пух. Взглянув на руки, отец увидел, что перья в крови. Он достал платок и, вытирая красные пальцы, посмотрел на жену. «Что это было?» — обнимая напуганного ребенка, спросила мама Апреля. «Я видел, как ворона схватила хищная птица. Она сбила его прямо на лету. Я, конечно, не орнитолог, но, по-моему, это был беркут». «Беркут?» — спросила мама. «Да, это беркут», — подтвердил отец. Глава 15. Вставай, мил человек, утро уже, толкал в плечо спящего воина отец Александр. Беркут дремал всего 3 часа. Этого времени достаточно, чтобы отдохнуть и увидеть во сне родных. Прошли долгие годы, а он все еще хранил в сердце любовь к прошлой жизни. «Доброе утро, батюшка», — потянулся Беркут, оглядывая свод кирпичной кельи с округлым сводом. «Смотрю на тебя, и радость наполняет мою душу. У тебя всегда прекрасное настроение, солдатик. Как тебе удается оставаться таким приветливым?» — улыбнулся в седую бороду старец. «Обычно я суров и зол, как пес на цепи», — пошутил Беркут, а потом спросил. «Что-нибудь слышно о моих братьях? В трапезной они отдыхают», — ответил батюшка. Настоятель мужского монастыря, отец Александр, в иерархии православной церкви дослужился до звания игумена. Как человек Божий он никогда не держал в руках оружие и всю свою жизнь подарил люду православному. В свободное время батюшка занимался живописью, расписывал своды и стены обители, изображая библейские сценки. Встав сегодня до зари, он раскрашивал незаконченные рисунки. Его руки были испачканы краской, глаза искрили верой. Пряча пальцы в просторных отворотах рясы, святой отец спросил: «Ответишь на мой вопрос, пока есть минутка?» Беркут только кивнул. Батюшка сделал паузу, задав совсем короткий вопрос. «Ты крещеный?» «Моя бабушка говорила, что да». «Крестили маленьким, как обычного человека». «Как обычного человека», повторил настоятель монастыря и, заметно смущаясь, продолжил. «Я видел, как от твоего друга, которого зовут Виктор, отскакивают пули. Видел это собственными глазами. Он закрыл телом молодого стрельца. Твой друг весь бой оберегал юношу. Несколько раз прикрывал собой, спасая тому жизнь. А тебе, Беркут, в голову попал увесистый кусок кирпича. От взрыва разнесло стену, и огромные камни разлетелись в разные стороны. Тот, что попал тебе в затылок, мог убить и быка. Беркут, ты и твои братья, ангелы. Отец Александр, вы и мы вершим общее дело. Вы по-своему, а мы, как умеем. Я необычный, но все-таки человек. Моих друзей можно назвать ангелами. Но, знаете, они гораздо больше, чем божественные хранители». Батюшка задумался, вздохнул и перекрестился. «Крепче божественной охраны ничего нет. Народ предан вам. Защитников крепости всего человек 200, а поляков 1000. Но вера сильнее стали и пороха. Бог даст, мы выстоим. С вашей помощью. Вы хорошие командиры. Творец всемогущ», — поддержал Беркут. «Да-да, конечно. Ну что ж, мне надо идти к раненым. Одному стрельцу совсем худо», — попрощался старик. Приютив крестьян, монастырь взял обязательство помогать несчастным. Монахи делились последним, что было в истощившихся запасах. Война, достучавшаяся до ворот Божьей обители, изменила жизнь не только настоятеля, но и всей церковной братии. Боли и страдания народа призывали даже монахов взяться за оружие. Рядом со стрельцами и ополчением 2 монаха и 5 прислужников сражались с осаждавшими крепость поляками. Сам настоятель монастыря без устали заботился о посадском люде. В небольшом лазарете, где уже не хватало места для раненых, он помогал искалеченным войной. Святой отец не только спасал молитвой, он обрабатывал раны, стирал белье и работал на кухне. В довольно уютной трапезной пахло свежими щами и ладаном. За массивным дубовым столом сидел гордый ученый собрат, и каждый занимался привычным делом. Громадный Слав приводил в порядок оружие, оттачивая кожаный ремень, стальной нож, а Милош, разложив на столе польскую карту, сравнивал ее с русским оригиналом. Перед тем, как приступить к делам будничным, оба пришельца приняли угощение монахов. Опустошив тарелки со щами, они ожидали появления своего друга Беркута. Хотя земные костюмы славов могли существовать даже на дне морском, пришельцы подпитывались от воды, жаркого или морозного воздуха или лунного света. Но чтобы не вызывать подозрений у монахов, славы присаживались за стол и с удовольствием употребляли угощение. «Рад видеть вас», — поздоровался Беркут. Долговязый Милош и могучий Горд встали с деревянных скамеек и приняли его объятия. В монашеских одеяниях славы выглядели подозрительно. Милош был слишком статен для человека Божьего, Горд производил впечатление богатыря, нацепившего на себя рясу, только ради потехи. Пришельцы так и не научились носить земные одежды. «Ладно, наш великан, но ты, Милош, зачем этот карнавал?» — покачал головой Беркут. «А мне нравится», — одернул подол ученый Слав. «Удобно и дышится легче в нем». В комнату вошел настоящий монах, прервав дружескую беседу. Принес он тарелку с супом для Беркута и блюдо с только что нарезанные ломтями хлеба. Не говоря ни слова, монах оставил еду на столе и с поклоном удалился, как косолапый. спросил Беркут, испробовав горячую похлебку. «С медведем все в порядке. Рану обработал, жить будет», — ответил Горд. «Лучше скажи, что произошло, пока нас не было, и куда Виктор подался на ночь глядючи». Землянин отломил кусок ржаного хлеба и продолжил. «Ничего особенного, воюем, а Виктор работает. Ждем мы со дня на день большой крови. Скоро фриты пожалуют. Обязательно фриты объявятся, даже не сомневайся. Для того и живут они на земле, чтобы к праотцам русских отправлять. Других целей у них нет», — щелкая ногтем по отточенному лезвию ножа, сообщил Горд. «Но у нас в загашнике свой гений. Имя этого гения — Милош. Он такой умный, что всегда найдет ответ. Точно я говорю, есть такой славный парень», — взбодрился ученый Светлый. «И у славного молодца не только нарядная одежда, у него имеется кое-какая информация. В 3 днях пути от нашей крепости 10 тысяч конных и пеших солдат, да плюс артиллерия. Но это только цветочки, потому что прибудет с армией 3 когорты фритов во главе с самим Гланом Кро. Значит, туго нам придется», — отставил в сторону пустую тарелку Беркут. «Надо дождаться Виктора и решать, как людей спасать будем. 2 дня в запасе у нас осталось. Когда вернется Виктор, ночью или к вечеру?» — уточник Милош. «Обещал ночью», — ответил землянин. Беркут достал фритский нож и задумался, вспоминая создателей этого оружия. «Фриты — это цивилизация человеческой расы, занимающая почетное место в элите Темного Альянса. Фриты считали Светлый Союз из Чади и Мада и боролись с братством, столь отчаянно, что темные приходили в ужас от яростного напора белокурых людей. Когда-то народ фритов стоял на перепуте, делая выбор между светлыми и царством холодных звезд. Власть на Фрите была шаткой, порою продажной и далеко не целомудренной. То планетой руководили сторонники светлого мира, то их сменяли приверженцы альтернативного смысла. Но каждый из правителей мечтал оставить свое громкое имя в истории, принимая законы, отдаляющие цивилизацию от идеи справедливости. Сама же планета существовала и продолжает существовать по светлым законам, питаясь энергией звезды, подобной земному солнцу. И до последних дней мудрейшие умы не понимают, как могло произойти такое, как и почему фриты сделали выбор в пользу темного мира. Сторонники холодных звезд сумели убедить население фрита вступить в альянс. Люди светловолосой расы, мало отличимые от славов, встали на сторону потенциального врага. И только выпадала возможность насолить светлым, они с радостью выполняли эту задачу. Славы, впрочем, как и орглы, давно перешли к эфирной форме существования, фриты же продолжали проживать свои годы в органическом теле, и в том выборе были свои резоны. Фриты умели безупречно клонировать свои тела. Каждый фрит, где бы он ни находился, на родной планете или на самой далекой из известных звезд, 3 раза в сутки проделывал одну и ту же операцию, сохраняя свою неповторимую личность в информационную базу памяти. В тот момент, когда тело по разным причинам теряло жизненные функции, тут же на одной из специальных фабрик создавалась точная копия умершего гражданина, а данные базы дублировались в новый организм, решая проблему бессмертия. На вопрос о божественной душе фриты отвечали односложно. Душа, судьба, вселенская справедливость и прочие заблуждения – это лишь вымысел мракобесов из прошлого. Во вселенной существует только прагматичное желание наслаждаться жизнью, брать, что безнаказанно можно взять и, безусловно, уважать выбор предков. Работу свою выполняли фриты умело и жестоко. Требовалось отступать, отступали. Когда нужно идти вперед, они оставляли за спиной горы человеческих трупов. Фриты убивали легко и без музыки, потому что церемониться со светлыми, испытывая комплексы, недостойно темного воина. Во фритской когорте по 5 бойцов, всего 5 фритов могли взять штурмом русский монастырь, если бы его не защищали беркуты славы. Фриты всегда атаковали в авангарде. Используя знаменитые кинжалы, они наносили сокрушительные удары, сметая соперников. Другим оружием они не пользовались. Фантастические бластеры или футуристические дробовики, расщепляющие плоть, остались в замысловатых историях на полках книжных магазинов. Для борьбы с землянами и светлыми славами фриты использовали только клинки. Фритский нож способен пробить танковую сталь, главное, уметь правильно направить мощь, скрытую в том оружии. Сравнивать физическую силу землянина и рядового фрита – все равно, что выводить на бой муравья против слона или аквариумную рыбку против касатки, и нехитрое сравнение совсем не в пользу земных людей. Ни один воин не имел ни единого шанса в схватке с фритом, потому что в тело пришельца заложена нечеловеческая сила. Его кости будто вылитые из металла, жилы, как переплетенные стальные канаты, хотя кожа у них мягкая, гладкая и на вид нежная, но на самом деле кожа, как непробиваемая броня. Тела фритов во многом неуязвимы, но ресурс выносливости не вечен. Фриты всегда выглядели моложаво и подтянуто. Среди них нет стариков, не встретить детей. Даже женщины были редкостью. Многие женщины после утилизации прежнего тела выбирали для себя мужские носители. Но Глан Кро, как и бойцы его когорты, были настоящими мужчинами. После обеда Беркут с друзьями отправился в лазарет. Осматривая повреждения, внешние и внутренние, пришельцы совершали незаметные, но эффективные действия, поскольку организм славов являлся ходячей на двух ногах аптекой, а заодно и медицинским пунктом, где принимал опытный врач. Поставив диагноз, в теле пришельца производилось лекарство, необходимое больному. Затем Слав делал безболезненный укол, встроенный в ладонь иглой. Виктор и Горд могли вылечить до сотни немощных за сутки. А вот тело ученого Милоша работало, как небольшая фармакологическая фабрика. За 24 часа он излечивал больше 200 людей. Такое экстренное вмешательство происходило во времена войн или эпидемий, горем и смертями, приходившими на Русь. «У вас волшебные руки», — не уставал изумляться чудесам отец Александр. «После вашего посещения лазарета солдатики снова обретают здоровье и волю к жизни. Нет ничего сильнее слова», — улыбался в ответ ученый Слав. «Это верно, Милош, верно. Я только что осмотрел вон того парня», — указал на израненного стрельца батюшка. «Мне казалось, что солдатику ни за что не выкарабкаться, но после беседы с вами, ему стало легче. Это божественное исцеление. Рано ему умирать», — тихо ответил Беркут. «Надо скорее вставать в строй, потому что идет сюда целое войско. Нас ждут нелегкие дни, отец Александр, так что будем лечить и никак иначе». Настоятель смущенно опустил взгляд. Он расправил седую бороду и, подбирая слова, задал вопрос светлому войну. «Беркут, у тебя найдется для меня время? Вечером я бы хотел встретиться с тобой. Хотите поработать кистью, чтобы нарисовать мое лицо?» — угадал желание батюшки Светлый. «Да именно поработать кистью», — немало удивился старец. «Как ты узнал, что я задумал?» «Случайно вышло», — сказал первое, что пришло в голову, пожал плечами бессмертный воин. Глава 16. Глава 16. Со дня первого полета прошло больше недели. Апреля поглотили трудовые будни. Лишь по вечерам, приходя домой, он раскладывал на столе кристаллы и с грустью наблюдал за еле заметным переливом мерцающих красок. Не рассказав никому из друзей о путешествии, Апрель принял единственно правильное решение – оставить все в тайне. Он не был человеком скрытным, но и болтуном не был тоже. Сослуживцы, друзья и Матвей Сергеевич не задавали лишних вопросов, полагая, что Апрель сам решит, как и где ему проводить свободное время. Сохранив молчание, как будто ничего не случилось, он продолжал ходить на работу, варить по вечерам пельмени и спать, почти спокойно. Почти, потому что каждую ночь сон походил на фильм, снятый собранными вместе лучшими режиссерами Голливуда. В главной роли и номинантом на все премии «Оскар», конечно же, был сам господин Старцев. Во снах смешались события во времени и очередности. Одну часть сна Апрель с группой первобытных товарищей, одетых в обрывки шкур, то ли медведя, то ли еще какого-то лесного зверюги, охотился на огромного оленя. Перевернувшись на другой бок, сон с кричащими дикарями убегал, и начиналось новое, не менее захватывающее сновидение. Горцуя на вороном скакуне, Апрель с песчаного холма созерцал сражение двух армий. Людей было так много, что невероятность происходящего поражала масштабом. Он видел, как погибают тысячи воинов, но спасти умирающих или остановить бойню был не в силах. Апрель всматривался в скопление людей, острым взглядом выискивая врага. И, наконец, найдя его, пришпорив жеребца, врезался в толпу, разрывая неровный строй. Стремительной мощью скакуна, вооруженный копьем всадник, настигал жертву и поражал на повал. Апрелю снились обычные люди, воинственные ратники и всемогущие цари. Персонажи мелькали тысячами, перелистывая непознанные страницы в памяти. Он будто знал всех этих людей, отчего становилось страшно. Но в любом случае, красочный сон лучше, чем полное забвение. Сны смотреть интересно, а порой и поучительно. А вот умение читать чужие мысли, как нежданно родилось в нем, так внезапно и улетучилось. Потому что зерна новых знаний, посеянные Фара, еще не взросли, но уже сейчас демонстрировали невероятную силу. Апрелю оставалось научиться управлять мистическим даром и включать волшебные умения в нужное время и в нужном месте. Но где получить опыт, если рутина московской жизни поглотила даже самого одаренного из людей? Вернувшись под вечер с работы, Апрель снова разложил на столе кристаллы. Внимательно рассматривая ровные грани, он желал проникнуть в самое сердце инопланетного минерала. Интуиция подсказывала, что все-таки возможно повлиять на кристаллы, заставить их работать, когда необходимо именно ему. Впереди два выходных дня и, по мнению Апреля, самое время, чтобы отправить его в прошлое. В качестве эксперимента он установил видеокамеру. Если сегодня Фара отправит его в путешествие, то любопытно будет взглянуть на записи, что происходит в комнате. Позабыв о пятничных развлечениях, Апрель весь вечер просидел за столом, но кристаллы мирно спали. «Что я должен сделать?» Обращаясь к элементам Фара, тихо спросил Апрель. «Знаю, что нужен вам. Подскажите мне». И тут кристаллы, словно маленький взбесившийся светофор, яростно замигали красными, желтыми и зелеными огоньками. Жадно хватая воздух, Апрель набрал полные легкие, будто собирался нырнуть под воду на недосягаемую ранее глубину. Он закрыл глаза и сложил на столе руки. Дыхание стало ровным и спокойным. Каждый удар сердца, словно бой точнейших часов, отсчитывал секунды до старта. И когда частота биения стала такой, что удара пришлось ждать с десяток секунд, выдыхая последний глоток, Апрель произнес: «Я все понял». Вихрь подхватил странника по мирам и снова понес сквозь огромные расстояния, которые невозможно осмыслить, измерить. Пролетая яркий туннель, Апрель не ощущал присутствия посторонних предметов. Был только свет, много белого, яркого, слепящего огня, больше ничего. Свет внезапно погас, и Апрель рухнул на земь. «Снова будут бить», — подумал он, памятуя о первом полете, и не ошибся. Апрель тут же получил оглушительный удар точно в затылок. В голове помутнело и, теряя сознание, он упал лицом в сочную полевую траву. Глава 17. Глава 17. «Что же ты, барин?» – ворчал бородатый мужик. «С неба свалился ты, что ли?» «Эх, барин, барин, как же тебя так?» Апрель сидел, подогнув под себя ноги. Ботфорты скомкались под коленом. Очень неудобная обувь. На нем был еще темно-зеленый мундир с твердым стоячим воротником, крепкие ремни и белые брюки, заляпанные чем-то красным. Головного убора и оружия нет, а боль в затылке сообщала, что сегодня он получил образ контуженного пехотного офицера. Ну что же, совсем не дурно. Голова раскалывалась, кожа на затылке порвана. Бородатый человек в армейской форме синего сукна осматривал рану на голове. Платком он останавливал кровь и опасливо оглядывался по сторонам. «Вот, ваше благородие, вот и легче тебе», — почти шептал бородатый. «Сейчас мы тебя подлечили и ничего, ничего». «Ты кто?» — спросил Апрель. «Ну кто же еще?» «Казак я, барин казак». «А не врешь?» «Не вру, барин. Я самый что ни на есть настоящий казак». «Ох и досталось тебе, господин хороший. Что со мной случилось? Где я?» Задался уже привычными вопросами странник во времени.